Глава 7. Если ты гном, то это навсегда. Гимли, сын Глоина. Они проникли на территорию подземного королевства без приключений, легко миновав заставы и патрули, которыми их пугал камнеед Глазодав. То ли им повезло, то ли парень оказался превосходным проводником, то ли он несколько преувеличил поджидающие чужаков опасности. Гарри склонялся к последнему варианту, ибо большую часть пути они проделали совершенно не таясь, и Глазодав во все горло распевал гномьи песни, особенно часто повторяющимися словами, в которых были «хей-хо» и «золото». Разговаривать под такой аккомпанемент было решительно невозможно, поэтому парочка наших старых знакомых помалкивала, и каждый думал о своем. Гарри по привычке терзался вопросами о невыполнимости их очередной миссии, а стрелок пытался понять, по какой причине Горлогориус втянул его в это дело, и когда же он сможет найти орден Святого Роланда. Возвращение в Альма-Матер служителей револьвера стало для Джека Смит-Вестона идеей фикс. Он ожидал, что найдет там ответы на терзающие его вопросы, обретет смысл жизни и вернет веру в то, что он делает. Потому что он давно потерял веру. У стрелков не было будущего, не было перспективы. Не только у каждого конкретного стрелка, но у их вида в целом. Люди взрослели, заводили детей, старели, обзаводились богатством или разорялись, делали один шаг от любви до ненависти, обретали или теряли веру в различных богов, пытались просчитать свою жизнь или совершали безумные поступки. Иными словами, люди менялись, и лишь стрелки оставались неизменными. Черная одежда, солнцезащитные очки, саквояж в левой руке и два револьвера на поясе. Никто не мог вспомнить те времена, когда стрелки не бродили по дорогам этой вселенной. Никто точно не знал, с чего это все началось. Стрелки странствовали, они стреляли. Шли годы, века и тысячелетия, а ничего не менялось. Единственной переменой, которая могла произойти в жизни каждого стрелка, была смерть. Смерть в бою. Ведь даже старость обходила служителей револьвера стороной. Никто никогда не видел дряхлых стрелков. Сам Джек перестал стареть, как только ему стукнуло 25. У него было обветренное лицо вечного странника. Рукояти револьверов набили мозоли на руках. Но в остальном его тело оставалось телом 25-летнего человека. И оно было таким уже в течение нескольких веков. Стрелки не умирали от старости. Естественной смертью для них была смерть насильственная. Если Гарри удастся пережить свои многочисленные проблемы и вступить в стадию зрелости, то, скорее всего, он умрет немощным старцем, лысым, возможно, бородатым, окруженным множеством детей, внуков и правнуков, ибо известно, что волшебники живут долго. Джек Смит-Вестон умрет точно таким же, каков он сейчас, и чья-то рука снимет с его переносицы разбитые солнцезащитные очки, оставив тело лежать на дороге. В окружении других тел, ибо стрелки очень редко ступают на последнюю тропу в полном одиночестве. Какой в этом толк? Вечное служение имеет смысл, если человек верит в то, чему он служит, или хотя бы знает об истинной цели своего служения. Жизнь полна иронии. Во время своего ученичества юный Джек Смит-Вестон мог задать своим наставникам любые вопросы, но тогда они просто не приходили ему в голову. А когда они пришли и стали терзать его разум, путь в орден оказался для него закрытым. Джек часто вспоминал свой последний день в обители стрелков, стараясь по памяти восстановить дорогу. По традиции стрелок отправлялся в путь один. Карл Маузер, стрелок из рода стрелков, служитель ордена Святого Роланда, шестой патрон его правого револьвера, и наставник молодых, проводил Джека до ворот и прочитал последнюю лекцию об обязанностях стрелка и еще раз напомнил правила. Как только Джек вышел на дорогу и удалился от ворот на 100 метров, они просто исчезли. На их месте теперь виднелись только мили и мили чертовой дороги. Позже Джек беседовал со многими стрелками и убедился, что в свое время с ними случилось то же самое. Он разговаривал с многими путешественниками и географами, но так и не получил ответа, в какой земле находится орден Святого Роланда. Он оплачивал консультации с могущественными волшебниками, но даже они не смогли указать ему дорогу обратно. Складывалось такое впечатление, что орден существует вне этой вселенной, затерян где-то между разными измерениями, и Джек начал склоняться к мысли, что так оно и есть. Но от своей мысли вернуться туда он так и не отказался. «Так и теперь, молодые люди, не хотите ли вы мне рассказать, что за дело привело вас под землю?» — поинтересовался камнеед Глазодав, когда они устроились на привал в небольшом каменном зале с высоким потолком. «Сначала ответь, почему иногда ты говоришь с еврейским акцентом, а иногда он у тебя пропадает?» «Еврейский акцент?» — удивился гном. «Так и кто эти евреи, за которых вы мне говорите?» «Действительно, — сказал Гарри, — кто такие евреи?» «Евреи — это люди, говорящие с тем акцентом, который иногда прорывается в речи нашего проводника, Гарри», — объяснил стрелок. «Ладно, так и вы меня поймали, — сказал гном. «Я не знаю, кто такие евреи, но я много лет провел вне родины. И с тех пор не могу сжить некоторые чужеродные привычки. А почему это вас интересует?» «Просто так», — сказал Джек. «Значит, я удовлетворил твой праздный интерес, Шлемазл», — уточнил гном. «В то время как ты не собираешься отвечать на мой вопрос, что вы здесь делаете и какой у вас есть план за спасение мира?» «Об этом плане мы будем говорить только с твоим начальством», — сказал стрелок. «А если я так и сейчас вам заявлю, что я и есть самый главный генерал Моссада?» «В таком случае я попросил бы тебя предъявить какой-нибудь документ для подтверждения твоих слов». «А я секретный генерал», — сказал камнеед. «И у меня есть секретное невидимое удостоверение». «А кто-нибудь еще об этом знает?» «Допустим, король». «Тогда пусть он нам и подтвердит», — сказал Джек. «Какой ты недоверчивый», — сказал камнеед. «Ты содрал с моего друга 12 золотых за вызов Моссада, не сказав, что сам в нем работаешь», — напомнил Джек. «Это был чистый бизнес», — сказал камнеед. «Я уже объяснял вам свои принципы. Бесплатной информации не бывает, ничего личного». «Отлично сказано», — согласился Джек. «И если ты хочешь узнать, что у нас за дело, тебе тоже придется раскошелиться». «Упс», — сказал гном, — «похоже, ты меня подловил. И сколько же вы потребуете? Хотите вернуть назад свои жалкие 12 золотых с очень низкой пробой?» «Так дешево ты не отделаешься», — сказал Джек. «Это тебе не какой-то Моссад вызвать. Тут все гораздо серьезнее. Меньше чем за 100 рассказывать не буду». 100 золотых монет? А вы часом умом не тронулись, молодые люди. «А ты походи по окрестностям, поторгуйся», — посоветовал ему Джек. «Может, кто-нибудь тебе и подешевле расскажет». Обнаружив, что он попал в ловушку собственной логики, камнеед угрюмо замолчал, уставившись в стену. «У меня нет 100 золотых», — признался он наконец. «Тогда наберись терпения», — сказал Джек. «Рано или поздно ты все узнаешь». «В чем-то ты прав», — согласился камнеед. «С другой стороны, будь у меня эта информация...» «Ты мог бы продать ее еще кому-то», — обеспечивая естественный круговорот информации в природе», — согласился Джек. «Увы, мой друг, ничего у тебя не выйдет». «Здорово ты его уел», — заметил Гарри. «Тогда стрелок сделал то, что люди этой вселенной меньше всего ожидают от парней, которые носят револьверы и черные шляпы». Он улыбнулся и подмигнул Гарри. Вернувшись после разборки, Горлогориус застал Мэнни за игрой в шахматы с его собственным дублем. Партия подошла к эндшпилю, дубль выигрывал. «Стыдно, батенька», — сказал Горлогориус. Естественно, он обращался к Мэнни, ибо разговаривать с дублем в присутствии оригинала считалось крайне невежливым. «Ты бы его хоть потупее сделал, что ли?» «Игра интересна только тогда, когда играешь с равным тебе соперником», — сказал Мэнни. В этом вопросе его взгляды на жизнь коренным образом отличались от взглядов Горлогориуса. Тот считал, что игра интересна лишь когда он, Горлогориус, выигрывает. В других играх он вообще не участвовал. «Что-то я на доске особого равенства не замечаю», — сказал Горлогориус. «Он у тебя выигрывает ферзя, слона и шесть пешек». «Так я же его только на шахматы запрограммировал», — сказал Мэнни. «Вот он только о шахматах и думает. А меня мысли о судьбе вселенной гложут». «Я и говорю, тупее его надо было делать», — сказал Горлогориус. «Похоже, эту партию я проиграл», — констатировал Мэнни. Дубль едва заметно улыбнулся. «И ты сдаешься?» — удивился Горлогориус. «Вот так, запросто! Такое поведение недостойно волшебника твоего уровня». «Не представляю, что тут можно сделать», — сказал Мэнни, глядя на доску. «А вот что!» — Горлогориус щелкнул пальцами, и дубль растворился в воздухе, отправившись туда, куда отправляются все дубли, после развоплощения. «Ты выиграл в связи с нежеланием противника продолжить турнир». «Ну так нечестно», — сказал Мэнни. «Если ты хочешь выиграть, ты должен быть готов играть нечестно». «Мы сейчас говорим о шахматах?» «Нет, мы сейчас говорим глобально». Горлогориус уселся в освобожденное дублем кресло. «Честно говоря, я рассчитывал закончить эту партию», — сказал Мэнни. «Если хочешь, я могу доиграть», — сказал Горлогориус. Расстановка сил на доске его устраивала. «Кроме того, развоплощать чужих дублей крайне невежливо», — сказал Мэнни. «Но ты же меня простишь, старина», — сказал Горлогориус. «Как ты разобрался с конкурентами?» — спросил Мэнни, прощая Горлогориуса и закрывая тему. «Нормально», — сказал Горлогориус и поведал Мэнни подробности своего визита в башню Питера Гриффина. Когда он закончил рассказывать, Мэнни покачал головой. «Никогда не думал, что скажу эти слова именно тебе, но с годами ты становишься мягче», — молвил он. «Горлогориус полувековой давности разорвал бы всех на куски, ну, кроме стрелка, конечно. А ты даже никого не убил? Или ты меня просто разыгрываешь?» «Не разыгрываю», — сказал Горлогориус. «Но почему?» — удивился Мэнни. «То есть я не хочу сказать, что не одобряю твоих действий. Но это странно, особенно для тебя». «Странно?» — насупился Горлогориус. «Нетипично», — поправился Мэнни. «Нельзя называть своего коллегу странным. Он же волшебник, он и обидеться может». «Дело в том, что я еще не разобрался в этой ситуации до конца», — признался Горлогориус. «С Питером и орками мне все ясно, но вот Негора...» «А что Негора?» — спросил Мэнни. «Понимаешь, с одной стороны он дубль», — сказал Горлогориус. «Бледная кремниеорганическая копия своего хозяина. Но, с другой стороны, ему удалось переиграть бедолагу Негориуса». «В каком смысле?» «Ну, в том смысле, что Негориус мертв, — сказал Горлогориус, — а Негора жив?» «Всякое случается, — заметил Мэнни. Мой дубль только что обставил меня в шахматы». «Негориуса не в шахматы обставили, — сказал Горлогориус. Его нанизали на меч». «Если следовать исторической правде, его не нанизали на меч, а порубили в капусту, — сказал Мэнни. «Без разницы, — отрезал Горлогориус. Этот Негора не так прост, каким кажется. Гораздо умнее большинства дублей». «Наверное, потому что Негориус был умнее большинства волшебников, — сказал Мэнни, — исключая присутствующих здесь, разумеется. Но зачем ты его вместе со стрелком отправил? Какой от него прок? Он ведь даже не волшебник». «Он соображает неплохо, — сказал Горлогориус. — Пусть парнишка себя проявит, а заодно я разберусь, что тут к чему. Развоплотить его мы всегда успеем». В подтверждении своих слов Горлогориус щелкнул пальцами. На этот раз ничего не произошло. «А почему ты пощадил орков?» «А почему ты считаешь, что я их пощадил?» — спросил Горлогориус. «Разве жизнь в образе свиньи и смерть на бойне теперь расцениваются как акт милосердия?» «Ну, по сравнению с ужасной смертью на месте, да». «Зато местные жители до отвала наедятся свинины». «А с каких пор тебя заботят местные жители?» «Пришла пора подумать о простом народе», — сказал Горлогориус. «Да ну! Я решил предпринять ряд мер, способных улучшить имидж волшебного сообщества». «С чего бы?» «Вот такая блажь на меня накатила», — сказал Горлогориус. «Замнем для ясности. Что там наш творец?» «Дрыхнет, то есть почивает в гостевой спальне», — сказал Мэнни. «До сих пор?» «Сон у него богатырский». «Это верно», — сказал Горлогориус. «Полученные от него сведения подтвердились из косвенных источников», — сообщил Мэнни. «Наши аналитики наконец-то нарыли информацию о молоте. А о серпе?» «О серпе пока ничего». «Все-таки не зря мы его сюда вызвали», — сказал Горлогориус. «Может быть, — вздохнул Мэнни, — но я никак не могу отделаться от ощущения, что иногда мы поступаем неправильно». «В смысле?» «Если бы я или ты сами явились к гномам, то добыли бы молот куда быстрее, избежав множества проблем», — сказал Мэнни. «Боюсь, стрелку с Гарри придется пролить много крови, прежде чем они доберутся до артефакта. Гномы — бойцы яростные. Они всю жизнь только и делают, что готовятся к этому своему суперфиналу». «Что наша жизнь? Война!» — процитировал Горлогориус кого-то из великих гномьих поэтов. «Думаешь, гномы не отдали бы молот тебе или мне?» «Не знаю. Но если бы дело все-таки дошло до конфликта, у любого из нас было бы куда больше шансов, чем у этой парочки». «Не собираюсь этого выяснять», — сказал Горлогориус. «Моя работа состоит в том, чтобы творить героев, а не совершать геройство. Кроме того, существуют определенные правила, и ты знаешь их не хуже меня». «С каких пор ты стал уважать правила?» «Не напрягай меня, Мэнни», — сказал Горлогориус. «Я пойду в свою лабораторию, то есть в лабораторию этого сопляка Гарри. Сообщи мне, когда творец проснется». Едва он ушел, Мэнни снова уставился на доску. Он размышлял, а можно ли в принципе спасти эту партию. «Стой, кто идет!» — донеслось из темноты. «Ша!» — сказал Камнеед. «Так и уже никто никуда не идет!» «Стой, стрелять буду!» «Так и мы уже стоим!» — сказал Камнеед. «Стрелять?» — шепотом спросил Гарри. «Как можно стрелять в такой темноте?» «На звук», — сказал Джек. Гарри заткнулся. «Вы кто такие?» — продолжал надрываться голос из темноты. «Свои мы», — сказал камнеед. «Свои здесь не ходят», — возразили ему. «Здесь только личности неприятные шатаются. Пароль знаете?» «Пошел нафиг», — сказал камнеед. «Не смешно», — ответили из темноты. «Говорите пароль, а то стрельну». «А что у тебя там?» — поинтересовался камнеед. «Арбалет», — сказали из темноты. «Многозарядный». «Коридор, в котором вы стоите, прямой и узкий, а вас трое. В кого-нибудь я точно попаду. А пока вы до меня добежите, а тут, я вас уверяю, 200 метров будет, вообще положу всех нафиг». «Как тебя зовут, сынок?» — поинтересовался камнеед. «Башнялом, глазодав, папаша», — донеслось из темноты. «А я ведь действительно твой папаша», — сообщил башнелому камнеед. «Ты ведь сын Матильды, а братья твои Пинаиног и Почкобит?» «Отец?» — неуверенно спросил башнелом. «Это и правда ты? А кто же еще?» «Пинаиног», «зачарованно», — повторил Гарри. «Почкобит, башнелом, Матильда». Стрелок пожал плечами. В темноте Гарри этого не заметил. Встреча отца с сыном прошла в теплой дружественной атмосфере. Гномы заключили друг друга в объятия, от которых у любого иного существа поломались бы кости. Потрепали друг друга по плечам и подергали за бороды. Гарри отметил, что эти двое не виделись уже очень давно. Закончив церемониал приветствия, башнелом обратил внимание на спутников отца. «А кто это с тобой?» «Люди. Но я и сам вижу, что не орки», — сказал башнелом. «Чего им тут надо?» «К начальству они идут», — сказал камнеед. «На предмет спасения Вселенной». Башнелом сплюнул на пол. «Если судьба Вселенной в руках твоего начальства, отец, считай нам всем кранты», — сказал он. «Более упертых типов, чем эти генералы из Моссада, я в жизни не встречал». «Не рассуждаю о вещах, которых не понимаешь», — строго сказал камнеед. «Это я не понимаю», — взвился башнелом. «Да я на поверхности 20 лет на Моссад отрубил. 8 акций, из них 3 — ликвидация особо опасных, орко-сочувствующих граждан. Да я по диверсиям специалист. А в саботаже мне вообще равных нет». «Ты громче говори, парень», — сказал Джек. «Вдруг кто-нибудь в округе тебя еще не слышал?» «А меня тут и так все знают», — башнелом снова плюнул на пол. «Я контуженный. Меня в прошлой войне сводом зацепило». «Чем?» — не понял Гарри. «Сводом», — объяснил камнеед. «Их отряд на врага свод обрушил. Вот сынка мы его краем по голове и задело. Мне еще за это пурпурную ленту в бороду дали», — гордо сообщил башнелом. «Только я ее не ношу. Пачкается она часто. Стираю, почитай, каждый год. А она все равно черная, а не пурпурная. Только я вас пропустить не могу. Не велено». «И ты еще говоришь, что это генералы у нас упертые», — попенял сыну камнеед. «А вдруг эти чудики правду говорят? Ты их сегодня не пропустишь, а завтра Рагнарёк? Кто будет виноват?» «Ты, сынок, будешь виноват». «Ох, недобрым словом тебя грядущие поколения помянут». «Какие грядущие поколения, если завтра Рагнарёк?» — резонно возразил башнелом. — А откуда они возьмутся, поколения эти? Ты хоть мне и отец, но логика дороже. Он осекся на полуслове, обнаружив, что в переносицу ему убирается один из револьверов Джека Смит Вессона. Второй ствол был направлен в голову камнееда. — «Надоели мне ваши дискуссии», — сказал стрелок. «Камнеед проводит нас к начальству, как и обещал, а ты, башнелом, останешься здесь и будешь сторожить проход, как и должен». — А вот фигу вам, — сказал Башнелом, — я лучше умру, но родные подземелья не продам. Джек взвел курок. Когда кто-то говорит, что он скорее умрет, чем что-то сделает или не сделает, тон у стрелка был ровный и совершенно не угрожающий. Он должен быть готов встретить последствия своих слов. Ты готов? Он имеет в виду, что убьет тебя, сынок, — сказал Камниет. Я понял, папа, — Башнелом задумался. Пожалуй, умирать я пока не готов, даже за родное подземелье. Идите, только никому не говорите, что это я вас пропустил.